всеобъемлющая власть. «Ты странно себя ведешь. Что-то случилось?» Дерек поднял брови, рассматривая тарелку с кружевным блином. Сегодня готовить для себя отдельно было неохота, поэтому мужчина просто порезал на сладкий блин ветчину и заталкивал сие странное блюдо себе в рот. Даже сам по себе без масла и сахара блин ощущался каким-то приторным, хотя Хартман не припоминал, что сыпал сахар в тесто. «Нет-нет, все нормально». Эллен, как обычно, мило улыбнулась, однако эта улыбка была какой-то не такой. Странное ощущение точило внутри. С одной стороны, хотелось продолжать ее расспрашивать, а с другой — не стоило. Вдруг это как-то касается его самого? «Это из-за меня? Ты чем-то разочарована?» Все же ляпнул Дерек, хотя только пару секунд назад думал о том, что лучше не отсвечивать лишний раз. «Нет, все правда нормально. Я, наверное, просто не выспалась сегодня». Вновь эта улыбка. Картонная, фальшивая, царапающая. «Может, хочешь поговорить о чем-нибудь?» Не унимался молодой человек. «Да нет». Девушка чуть скинула брови. «Чего ты так завелся?» «Если это из-за меня, то просто скажи. Я не хочу ходить и ломать голову о том, что тебя расстроило». Дерек прищурился. Она правда вела себя не так, как обычно. Но в чем конкретно это заключалось, не мог объяснить. Не так и все тут. «Нет, не из-за тебя». Эллен прищурилась в ответ. «Не переживай, все нормально, говорю же». «Ладно, хорошо». Мужчина прикрыл глаза. «Как проведем вечер? Ты намерена уединиться со мной сегодня?» «Сегодня, наверное, нет». Хозяйка замялась. «Работа навалилась. Буду сидеть и разгребать завалы допоздна». «Ты работаешь сама на себя. И сама выбираешь режим работы». Хартман сложил руки на груди. «Разве нет? Ты сама так говорила. А значит, проводить со мной вечер ты попросту не хочешь? Если я прав, скажи об этом вслух. И скажи, что я сделала не так, отчего ты решила меня избегать». Она негодующе вытаращилась и поджала губы от такого допроса. «Мне нужно поработать, потому что я отстаю от графика. Ты тут ни при чем». Уголки губ сами собой опускались вниз. «Отстань уже». «Я просто пытаюсь понять, чем я тебя расстроил, чтобы скорректировать свое поведение в будущем». Мужчина поджал губы в ответ. «Ты ведешь себя как-то не так. Не могу объяснить. Словно пытаешься позавтракать и побыстрее от меня отделаться. Вот я и пытаюсь понять, что произошло. Даже если дело не во мне, я твой муж и заслуживаю знать причину твоего плохого настроения». «Боже». Эллен взялась за лоб и уставилась на стол. «Зачем тебе это? Какая разница, если тебя это не касается?» Она начинала выходить из себя. «Так, может, я хочу тебя поддержать?» Хартман гневно развел руками. «Ты боишься выглядеть слабой рядом со мной или что?» «Не надо меня поддерживать!» Девушка сцепила зубы. «Серьезно! Я просто встала не с той ноги сегодня! Ты в этом не виноват!» Он скрипнул зубами. Сам не мог понять, почему, но кожей чувствовал, что ее отношение к нему изменилось. У нее могли быть разные настроения. Грустное, меланхоличное, веселое или даже злое. Но отношение к нему вроде бы не менялось. До этого дня. Дерек чувствовал, что Эллен пыталась максимально скрыть эту перемену и побыстрее уйти из виду, оттого раздражался еще больше. Не проще ли просто сказать? «Если все нормально, то поцелуй меня». Он сжал в руках вилку. «Это же мелочь, да?» «Не хочу, ты меня уел за утро». Она сдвинула брови. «Не знаю, что на тебя нашло». «Хочу спросить то же самое». Хартман напрягался все сильнее. «Могла бы просто сказать, а не замалчивать обиды и избегать». «Дерек». Девушка резко встала из-за стола. «Отстань. Все нормально, мне просто нужно побыть одной. Ты тут ни при чем, успокойся уже». Она медленно отнесла тарелку с почти нетронутыми блинами к раковине и пошла прочь из кухни, заворачиваясь в халат. «Сегодня можешь делать, что посчитаешь нужным. Я буду работать. Приятного дня». Он проводил ее сверлящим взглядом, затем уставился в тарелку со своим странным блюдом. Сладкие ажурные блины не были предназначены для того, чтобы в них что-то заворачивать. Может, Дерек все же сыпал в тесто сахар? Просто забыл? «Ничего». Хартман усмехнулся себе под нос. «Скоро ты сама скажешь, что не так. И не только это. Скоро мы попрощаемся, Эллен». Иногда он замечал, что зачем-то тянул время. Нервно постукивал пальцами по столу, потирал руки, кидал отрешенный взгляд на часы. Тянул время, а почему не мог объяснить. Однако, когда стрелки перевалили за полночь, все же встал и медленно пошел к выходу. Его уже ждали. Во тьме тяжелых листьев ракит топтался мужчина среднего роста с ярко-красной головой, которая виднелась даже в ночи. Он был красивым, как и любой другой бывший заказанный. Необыкновенно красивым. Правда, губы уродовало несколько проколов и две крупные круглые серьги. Иногда сквозь ночь на левом ухе мерцал перекрестный индустриал. «Рой, я полагаю?» — хрипло спросил Хартман. Его гость вращал в руках знакомый обруч, иногда косясь на окна розового особняка. «Просил же не подходить так близко». «Ну, извини». Он прикрыл глаза. «Такие заросли есть только тут. Долго ты собираешься развлекаться?» «Я не намерен развлекаться, так что на зрелище не настраивайся. Ах да, то, что сегодня произойдет, останется только между нами. Я знаю, просить об этом глупо, потому что тебе плевать на договоренности, и ты все растреплешь своему боссу, чтоб я не сказал, но...» Дерек поднял одну бровь. «Если ты все же хотя бы попытаешься молчать, первые копии с моих блоков достанутся тебе. Даром, знак солидарности, так сказать». «Если ты все не зафейлишь, я буду молчать». Рой поджал губы. «Первонаперво прикажи ей не орать, иначе мы пропали. Потом уже что хочешь делай, окей?» «Ты решил, что я идиот?» Молодой человек закатил глаза. Гость раздраженно выдохнул. «Это матчасть, чел, так что сарказм придержи. Одна ошибка, и мы идем ко дну. Оба». Хартман промолчал. Он кивнул на дом, и две фигуры медленно двинулись к закрытой двери. Под подошвами скрипели ступени, предательски холодела в руках знакомая ручка двери. Сердце оглушительно стучало в груди. Вот и, наверное, все. Так или иначе, сегодня придет конец странному фарсу, играм в мужа и жену. Конец блинам, конец жизни на поводке. Даже если Дерек не мог приказать себя освободить, он знал, что приказать, чтобы Эллен в итоге держала язык за зубами и самовольно пошла его освобождать. Конечности сводило до боли, от волнения взмок лоб. Приходилось заставлять себя совершать каждый следующий шаг, делать каждое дальнейшее движение. Почему? Она же тут злодей. Она решила, что всеобъемлющая власть простительна, если дать человеку сносные и комфортабельные условия. Она решила, что может поместить в роль, не задумываясь о том, насколько другому комфортна эта роль. Решила, что может назвать себя женой еще до знакомства. Решила, что может убить, если что-то пойдет не так. Добровольный раб-владелец – взаимоисключающее понятие. Тот, кто считает, что может распоряжаться чужой жизнью, заслуживает точно такой же участи. Участи слуги. Участи шприца над сонной артерией. Она – злодей. Разве нет? А сердце так и продолжало неустанно колотиться под широкими ребрами. В сумраке все выглядит не так, как днем. Милые обои теперь казались мрачными, виднелись их потемнение снизу. По-прежнему холодели руки, на грани тремора, на грани озноба. Скрипели под ногами старые половицы. Дверь в ее комнату была приоткрыта. Дерек прислушивался, как девушка ворочалась в беспокойном сне. «Она всегда так», — одними губами сказал он своему помощнику, затем кивнул на вход. «Сделай это и просто жди где-нибудь снаружи. Мне не нужны зрители». Чуть-чуть мигал в темноте ее компьютер тусклым синим светодиодом. Непослушные розовые волосы разметались по подушке. Девушка хмурилась, сжимала и разжимала кулаки. Хартман чуть наклонился над ее лицом, глядя, как под веками метались зрачки. Здесь, в постели, она, как ни странно, больше не казалась мерзкой. Вздрагивающие сами собой ресницы вызывали странные чувства, но молодой человек стиснул зубы и потряс головой, в надежде выкинуть их из мыслей. Ей снился кошмар. С горькой ухмылкой мужчина понимал, что здесь и сейчас ее будет ждать еще больший кошмар. Он растер руки, затем медленно, осторожно сунул ладонь под хрупкую шею. Гость сосредоточенно нахмурился, надевая ей на голову жуткий металлический обруч, опутанный множественными черными проводами. Через пару секунд послышался щелчок. Девушка непонимающе замычала. Ресницы дрожали все сильнее. «Надеюсь, у тебя есть план». Рой потупил глаза. «Я знаю, что ты хочешь отомстить. Мы все хотели отомстить. Но держи себя в руках. Хочешь или нет, приняв эту хреновину, ты с нами. И если ты наворотишь дел, последствия мы будем разгребать все вместе». Странный мужчина с пирсингом говорил совсем не так, как Каспер. Несмотря на свой род деятельности, он явно был степенным, взвешенным и довольно осторожным. Почему такой человек вообще пошел на столь сомнительное мероприятие, оставалось вопросом. Возможно, имел перед своим авторитетом материальный или нематериальный долг. Девушка резко раскрыла глаза и стала непонимающе осматривать все вокруг. Два силуэта, один из которых стоял рядом с кроватью, а другой немного подаль. «Что? Что происходит?» Сквозь сон прошептала она. Непонимание в зрачках сменилось страхом. «Приказ!» Послышался знакомый тихий голос. «Запрещаю кричать и звать на помощь. Запрещаю трогать голову. Запрещаю убегать, пытаться освободиться». «Дерек?» Губы дрожали. «Ты чего?» Эллен попыталась поднять руки, чтобы ощупать голову, но те тут же застыли в воздухе. «Вставай!» Тон становился холодным. «Приказ! Запрещаю включать свет в доме!» «Свет привлечет ненужное внимание». Несмотря на то, что прохожих, особенно ночью, здесь не было, рисковать-таки не хотелось. «Вставай и иди за мной!» Хартман выпрямился. Сквозь ночь жутко блестели два его светлых, недвижимых глаза. «Это тоже приказ!» Она медленно поднялась с кровати. На тело обволакивала ткань светло-розовой милой ночной рубашки с широкими рукавами. Неловкая госпожа чуть покачивалась, губы дрожали, постепенно приходило понимание ситуации. Босые ноги едва сами несли ее в темный коридор. Вновь послышался скрип холодных половиц. Колени ощущались, как кукольные шарниры. Каждое движение давалось с каким-то странным, надрывным напряжением. Страх волнами накрывал только что пробудившуюся голову. «Дерек, я не понимаю, зачем?» Он молчал. Спустившись на первый этаж, мужчина медленно свернул в сторону двери, ведущей на запущенный, заросший старой ракитой задний двор. Правда, буквально в паре метров остановился, достал из кармана телефон, что-то на нем нажал и заговорил вновь. «Приказ. Сейчас ты будешь говорить правду. Только правду. И ничего, кроме правды». Молодой человек улыбнулся жутко тяжелой улыбкой. «Эллен Ангела Хартман, правдив ли тот факт, что твой брат Леонард Коффин занимается нелегальной установкой нелегальных модификаций головного мозга?» «Да». Она с ужасом раскрыла глаза. «Но он никому ничего плохого не делает, он...» «Как можно это доказать?» Улыбка становилась злой. Девушка стиснула зубы. Губы начали искажаться в болезненном изломе, словно она пыталась сдержать позыв говорить, но получалось плохо. «У него есть два офиса», — против воли цедила она. «В Портленде. В одном он принимает клиентов, оценивает их платежеспособность, их умение держать язык за зубами, а в другом подвальном принимает. Кто-то едет к нему через всю страну, кому-то он приезжает лично. Это больше даже не офис, а врачебный кабинет. Там можно найти обширное оборудование по установке чипов и, собственно, сами серые чипы». «Прекрасно», — Дерек прищурился. «Мне-то с себя неизвестно кто, а сам, по сути, преступник. Назови адрес его офисов, дорогая. Мне нужны все подробности». Ее трясло. Глаза метались по полу, все сильнее дрожали губы и подбородок. Сквозь зубы она говорила улицу и дом, а как только закончила, ее муж мерзко тяжело рассмеялся. «Отлично!» Дерек выключил диктофон и сунул телефон назад в карман. «Полагаю, теперь мы с тобой можем вести диалог. Можем, наконец, торговаться. Эллен, скажи, ты ведь не хочешь, чтобы твой милый братик отправился в тюрьму, правда? Если не хочешь, то можем заключить соглашение. Завтра утром ты идешь со мной в лабораторию и оформляешь бумажки на отказ от владения мной. Или же завтра утром я иду в полицию с этой записью, как самый законопослушный гражданин на свете. Если вырезать нелицеприятное вступление с приказом, монолог получается просто чудный. Не думаю, что Леонард так быстро успеет сменить место обитания, так ведь? Ах да. Решишь кому-нибудь сказать о том, что сегодня случилось, я тут же передам эту запись полиции. Так что не думай меня обставить, жена. Все кончено». Эллен качнулась, упав на холодный скрипучий пол. На старый паркет рухнуло несколько горячих капель. «Что я тебе сделала?» Она с ужасом и отчаянием уставилась в два черных ледяных зрачка. «Что я тебе сделала, чтобы так меня ненавидеть? За что? За что ты так со мной?» А рабу нужна причина, чтобы ненавидеть своего рабовладельца?» Холодно ответил он, глядя себе под ноги на дрожащее женское тело. «Но я тебя... тебя...» Ее трясло. «Ты был моим другом, как ты мог?» «Я был твоим рабом, Эллен. Называй вещи своими именами». В темноте едва слышно чиркнула зажигалка. Коридор перед выходом теперь освещался тусклым светом маленького живого огонька. «Ты хоть раз спросила меня, чего я хотел? Ты удосужилась подумать, хотел ли я с тобой спать, когда ты ко мне лезла?» «Но ты сказал, что я красивая». В глазах стояли слезы. «Красивая». «Потому что ты это хотела услышать, дура!» Закричал мужчина. «Я не имею права отказаться. Я раб». «Я спрашивала твое согласие». Голос охрип. «Я думала, ты хотел. Думала, что нравлюсь тебе, что... тебе нравится со мной жить». «Нравится каждое утро стоять у плиты и жарить блины? От одного запаха этой дряни у меня изжога». Хартман раскрыл глаза и поджал губы. «Я делал это только потому, что ты так сказала. Только потому, что от тебя, идиотка, зависит моя жизнь. Ах да, кстати, приказ. Скажи, что ты хотела сделать, когда приходила ко мне со шприцом ночью». Она с ужасом раскрыла глаза. «Я хотела, чтобы ты очень крепко уснул», — мертвецки бледными губами прошептала Эллен. «Зачем тебе мой крепкий сон? Отвечай! Приказ!» — рявкнул Дерек. «Чтобы я смогла тихо отвезти тебя в другое место, и ты ничего не помнил». Девушка едва не рыдала. «На кой черт тебе вести меня в другое место?» Мужчина оскалился. «Что это за место?» «Кабинет трансплантации чипов». «И что ты мне собиралась вшить?» Его едва не трясло от злобы. «Моя ненаглядная жена! Что ты собиралась делать со мной?» «Немного расширить сознание». Взгляд становился стеклянным. «Как именно расширить сознание?» «Посредством вшивания чипа». «Твою мать!» — в ярости закричал Хартман. Она отвечала на вопросы просто, топорно и логично, изо всех сил выкручиваясь, чтобы не сказать правду. Как сформулировать вопрос так, чтобы заставить ее отвечать прямо, гневный мужчина сейчас не знал, оттого злился еще сильнее. «Вот же крыса! Можешь сказать прямо. Завтра ты все равно меня больше не увидишь». Эллен молчала, а на пол продолжали капать тяжелые горячие слезы. «Я хотела верить, что тебе со мной хорошо. Боже, я так хотела верить!» «Хорошо драть унитазы и подавать блины?» Дерек оскалился. «Ты, видно, так давно была рабом, что забыла, каково это. Сколько тебе лет, дорогая? Мозги не сгнили еще?» «Сгнили! Иначе ты бы не посмела никого заказывать. И точно не жила инфантильной мечтой, что новорожденный будет непременно рад тебя видеть». «Я была доброй», — онемевшими губами продолжала девушка. «Я так старалась, чтобы тебе было хорошо со мной». «Как ты старалась? В чем, прошу прощения, заключаются эти старания? В твоем великодушном позволении отпускать меня на выгул?» Он ударил кулаком заднюю дверь, и она со скрипом распахнулась. Снаружи дул ветер. Ракиты клонились к земле своими непрочными гибкими ветвями. Эллен подняла глаза на деревья, что прятались в ночи. Медленно опираясь на пол, встала и пошла прочь из дома, во двор. «Куда ты собралась?» — рычал Хартман. «Не смей пытаться слиться, иначе информация о твоем братике уже через час будет в полиции». Она вышла на улицу и сделала глубокий тяжелый вдох. Волосы тут же поднял в воздух ветер, и стали чуть заметно неловкие оттопыренные уши. «Я сказал, стой, приказ!» — рявкнул мужчина, и его хозяйка внезапно остановилась. Он вышел вслед за ней. Их раскрывались в довольно высокой траве, которую не стригли многие-многие годы. Схватил Эллен за плечи и повернул к себе. «Вынужден напомнить, что ты никуда не пойдешь. Сегодня, нравится тебе или нет, ты будешь делать то, что я скажу». «Нет». Едва не на автомате говорила девушка. Взгляд становился пустым. «Что значит нет? Теперь ты побудешь на моем месте», — рычал он. «Теперь ты будешь выполнять мои приказы. Ты будешь целовать мне ноги, если я захочу. Как считаешь, я хочу?» Она остекленевшими глазами смотрела на траву. Руки беспорядочно висели вдоль туловища. «Мне кажется, она вырубилась», — послышалось сзади. «У нее мозг не тащит эту хреновину». «Очень жаль», — иронично процедил сквозь зубы мужчина. «Ничего, может, придет в себя, потащит». Все люди, которые считают, что могут иметь рабов, заслуживают быть на месте рабов. Хороших рабовладельцев нет. Запомни, это мразь. Запомни!» Он чуть стряхнул Эллен, однако не отпускал. Возможно, если бы отпустил, она бы тут же рухнула на траву. Хартман злился, негодовал, усмехался, выплескивал скопившуюся за столько дней ярость. Правда, минуты шли, а желанное облегчение так и не наступало. Должно было стать легче от власти, стать легче от чувства своей короткой импульсивной мести. Но никакой легкости не было. Напротив, смола внутри все сгущалась, хотя и остывала. Мужчина говорил все, что так давно хотел сказать, и не ощущал при этом ничего, кроме тяжелой пустоты и временами странного, импульсивного страха. Нет, последствий он не боялся, ему было почти что все равно. Тогда чего боялся? Молодой человек выдохнул остатки яда и посмотрел на тяжелое пасмурное небо. Ярость медленно замещала такая же отравленная мерзкая пустота. Ветер набирал мощь. Гудели высоковольтные провода. В трубах раздавался гул такой силы, что сквозь открытые окна доносился даже здесь. А сердце до сих пор безумно стучало в груди. Настолько яростно, что едва не проламывалось наружу. Ее овечьи волосы все еще хаотично развивались в холодном воздухе. Кожа, которой Хартман дотрагивался сквозь ночную рубашку, ощущалась немыслимо холодной, едва не мертвой. «Дерек!» Глухо заговорил Рой практически за спиной. «Так не годится. План неплохой, но не годится. Напуганная девочка тебе что угодно пообещает, лишь бы ты от нее отстал. Это сегодня ты ее прижал шантажом, а что будет завтра? Ее брат переедет с указанной улицы, и доказательств его деятельности больше не будет. Она всем разболтает о том, что тут случилось. Заявит на тебя. А там и до нас недалеко. Послушай, это полумера. Единственная возможность заставить человека молчать всегда – убить его. Понимаю, ты никого до этого жизни не лишал, но... По-моему, я говорил, что мне не нужен зритель». Мужчина поджал губы. «Я не буду ее убивать. И обсуждать свое решение я тоже не буду». «Ты стреляешь себе в колено, чел!» Цербер нахмурился. «В колени всем нам. Всех подставляешь под удар. Потому что эту игрушку дал тебе Каспер. Хочешь играть? Играй. Время у тебя еще есть. Наиграешься? Убери за собой». «Я сказал, я не буду!» Гневно рычал Хартман. «Не хочу. А если я погорю на этой глупости, мне насрать. Главное, я получу свободу, и она останется жива при этом». Она должна быть жива. И никак иначе. Ты понял меня?» Рой удивленно раскрыл глаза, затем нервно отступил на шаг назад. Все шло так, как и предполагал Каспер. Он медленно развернулся, разрозненно кивнул и скрылся в доме. Планы менялись очень быстро. «Эллен», — тихо сказал Дерек, обратившись к фигуре, которая стояла среди травы, словно манекен. Он не знал, отреагирует она или нет, но все же сказал. «Ладно, оставим. Нужно вернуться в дом. Замерзнешь, заболеешь, простудишься». В крайнем случае, если реакции не будет, ее можно перекинуть через плечо и вернуть в кровать. Дело, по сути, сделано. «Я зол, но это не значит, что я правда намерен причинять тебе вред. Если мы сумели договориться, то... все на этом». Она все еще молчала. Правда, начала медленно, разрозненно моргать. «Приказ», — как-то странно сказал мужчина. «Скажи, ты любишь меня, как человека?» «Зачем вообще об этом сейчас спросил?» Не мог объяснить. Правда, все же спросил, словно хотел услышать правду, которая выдавит из ее головы обруч. Зачем-то ему была нужна эта правда. Возможно, потому что они теперь вряд ли когда-нибудь увидятся. Или потому что хотел удостовериться, что рабов не могли любить по-настоящему. Рабы — нечто среднее между андроидами, которые теперь были запрещены, и домашними животными. Их воспринимали как собственность, как девайс, набор функций, как красивый аксессуар или же смешное живое нечто, которое повиновалось всем приказам, включая абсурдное. Рабов не любили. Их хотели, ими пользовались, ими удовлетворяли свои потребности. Они подлежали замене, если предыдущий экземпляр умирал. Едва не зеркальной замене, так что к ним испытывали что угодно – но только не любовь. Так думал Хартман. «Да», — тихо ответила Эллен. Он не знал, что сказать, но почему-то что-то очень хотел сказать. Слегка наклонился и посмотрел госпоже в глаза, в мутные мертвые глаза. «Я видел, как ты ко мне привязалась». Дерек отвел взгляд. «Но я даже близко не думал, что это любовь или что-то в этом роде. Я видел, что тебе нужна слуга, и видел, что ты быстро ко мне привязалась. Поэтому даже если бы я однажды принес тебе новость о желании стать свободным, ты бы ей не обрадовалась, ты бы огорчилась и вполне вероятно приняла бы то решение, к которому тебя склонял Леонард. Раньше ты не шла на это только потому, что тебя все устраивало. Но пошла бы, если бы видела у раба очевидные дефекты в духе стремления уйти. Я прав?» «Дерек», — она улыбнулась, — «такой же покинутой мертвой улыбкой. Загляни, пожалуйста, ко мне в карман. Да, прямо вот этой вот ночной сорочке. Достань оттуда бумагу. Я боялась, что ты решишь почистить мою одежду и найдешь ее, поэтому доскала с собой. Моя вина, что ты чувствовал себя в опасности. Моя вина, что решился на весь этот кошмар. Но никакой чип не заставит одного человека полюбить другого. И если ты любишь кого-то еще, ты свободен. Я жила в иллюзиях, что все могу вернуть. Что ты вот так вот придешь, увидишь меня и обязательно полюбишь. Потому что как же иначе? Я думала, у меня будет сказка. Наверное, я так долго сидела дома, что стала путать сказки с реальностью». «Эллен?» Он медленно поднял брови. Затем почему-то взял ее холодные щеки в ладони и тяжело выдохнул. Холодные, мягкие и все еще мокрые от слез. «На самом деле, я немного преувеличил там, в доме. В каком-то роде мне нравилось с тобой быть». «Не нужно меня успокаивать, правда?» Она вновь улыбнулась и зажмурилась. «Я не успокаиваю», — одними губами сказал мужчина. «Я просто...» «Залезь, пожалуйста, ко мне в карман». Девушка сжала кулаки. «Это важно». Хартман сдвинул брови и действительно сунул руку в довольно глубокий карман сорочки, нащупал там сложенный пополам лист, затем медленно его достал. «Я знаю», — продолжила Эллен. «У тебя есть женщина, которая тебе нравится. На самом деле нравится, в отличие от меня. Поэтому вот. Хотела отдать сегодня вечером, но не успела». «Женщина?» — обескураженно переспросил Дерек, пока глаза носились по строчкам. «Это... Я не понял, это...» «Да, ты свободен. Спасибо за время, которое мы провели вместе. Я тебя отпускаю». Во взгляде не читалось ничего. Она просто стеклянными глазами смотрела на траву и иногда смаргивала слезы. Он шокированно поднял брови. Пару секунд словно не мог осознать, что перед ним за бумага. «Эллен, у меня нет никакой женщины!» Вдруг вместо «спасибо» выдал Хартман. «Что за женщина? Откуда ты это взяла? Я ни в кого не влюблен!» Он сам не понимал, зачем оправдывался. Зачем врал? Ведь в самом деле спал на стороне. А Виола в самом деле думала, что у них с ним чувства и отношения. «Я ни в кого не влюблен. В смысле, да, есть одна особа, которая оказывает мне знаки внимания. На заре нашего знакомства я переспал с ней. Из любопытства. Но для меня это ничего не значило, я клянусь». Сердце бешено стучало в грудной клетке. Вот только это была не радость. Даже близко не радость. «Я думаю, это твое личное дело», — тихо ответила девушка. «Ты волен делать то, что посчитаешь нужным». «Не приписывай мне отношений, которых у меня не было». Он раскрыл глаза. «Эллен, я... Ты... Я понимаю, что это уже не важно, но интересовала меня ты, а не она. Не знаю, зачем говорю это сейчас». Мужчина схватился за лицо и покачал головой. «Не знаю, но я думал о тебе, когда... Я всегда думал только о тебе». «Сходи с этой бумагой в лабораторию, там тебя освободят. Твоя мечта, можно считать, осуществилась. Теперь прошу, выполни свою часть условия. Удали информацию про моего брата и исчезни из нашей с ним жизни. Прошу тебя, он тут ни при чем, он тебе ничего не сделал». Она сжала кулаки. «Если тебе мало свободы, я дам тебе денег, только отстань от нас». Хартман обескураженно поднял брови. Где-то со стороны улицы донесся гулкий шум двигателей мотоциклов.